Глава 61. Перхин. «Любовь меняет человека», — писала Мария Сергеевна. «Я не имею в виду сумасшествие плоти только. Любовь — это непреодолимое. Это в самое сердце и часто навсегда. Мелехов никогда до этого не любил, а Варвара жила ожиданием любви. Линии пересеклись». Единственное, что они оба не осилили, обрекая себя на вечную тоску и внутреннее одиночество, то это прежде всего то, что они не сделали последнего шага до жертвенности. Он не поехал в Париж, несмотря на ее мольбы, так как не смог бросить пациентов. Она не осталась в России, уверенная, что грядет новая реальность. Она безоговорочно поверила Перхину, его предсказанием лихолетия и полному краху дома Романовых. Конечно, она поверила не на пустом месте, так как круг ее общения в обеих столицах был невероятно широк, начиная со студентов и заканчивая министрами и директорами банков. Все ждали судьбоносных для страны перемен, но мало кто мог себе представить, что на самом деле ждало Россию. Варвара умерла в 1959 году в своем любимом Париже, пережила революцию, войны, потеряла все свое состояние, родных, друзей, но так и не вышла больше замуж. И была ли счастлива, Бог ей судья. Когда припадки стали учащаться, отец принял Перхина и оставил на лечение. Первое, что приходило в голову, обследуя состояние мастера, это полное и длительное истощение организма, точнее, его психического состояния. К тому времени Перхин был довольно состоятельным человеком, и истощение его никак нельзя было связать с недостатком средств или недоеданием. Скорее, это было связано с его невероятной загруженностью на работе, которую он сам себе чаще всего создавал, с его завышенными требованиями к своему труду и с его складом ума, с его мыслями, а думал он о многом и больше всего о России. Я попыталась выстроить его биографию, потому что люблю ясность в том, чем интересуюсь. Но материала мало. Перхин же не был публичной или светской личностью. Скорее наоборот, был довольно скромен и всегда занят. Родился Михаил Евлампович в 1860 году в семье зажиточных обельных, то есть освобожденных от повинности крестьян. Если провести параллель с Базановой, то он был старше ее на 12 лет и всего на 4 года старше Мелехова. То есть можно сказать, что они были более-менее из одного поколения. А это всегда сближает в общении и в понимании жизни. Место моего рождения стала деревня Акуловская, которая считалась северным концом крупного, аж в 155 дворов села Ялгуба Прионежского района. Село находилось в 30 километрах от Петрозаводска, сегодняшней столицы Карелии, как ты знаешь. Древняя земля, где нашли поселение еще эпохи мезолита, но тем и интереснее, а то мы знаем только, что эти территории принадлежали Великому Новгороду. Природа там — таежный дремучий лес, раскинувшийся на многие версты, где свои правила и свой порядок. И если заблудишься, не дай бог, позвать надо уважительно. «Дядя Леший, покажись не белым волком, не черным вороном, не елью колючей, а таковым, как я есть, видом человеческим. Стережет лес Леший с помощниками, и нерадивого охотника учит уму-разуму, кто не на праведную добычу надеется. А сказки и чудеса разные, длинными зимними вечерами в жарко натопленной избе — самое дорогое воспоминание о невиданных мирах, героях, мифах славянских богов, путешествиях, искушениях и о победе добра. Слушал их маленький Миша вместе с детворой под самовар, слушал и мечтал. Деревня Акуловская шла по восточному пригороду Ялгубского залива Онежского озера. Рыболовством занимались всегда и никогда в одиночку, так как одному невода не вытащить. Для хорошего невода сплели 350 саженей веревок, собирали бересту, еловые прутья, делали поплавки. А там на воде лукавые русалочки. Как же без них? Ох, непростые они. Сколько холостых парней загубили, сколько сказаний про них рассказано. И как их не слушать, и картинкам разным в голове воли не давать. Семья Михаила Перхина была православной, и очень возможно, что именно в церкви святителя Николая родной деревни он впервые увидел поразившее его детское воображение нечто рукотворное и прекрасное. Убранство церкви, иконы, оклады, утварь. Может быть, это был всего лишь миг, когда солнечный луч из узкого церковного окна попал на резьбу оклада. Или старинная работа на маленьком крестике, что носил местный диакон, показалась ему причудливой и заманчивой. Никто не знает, но юный Михаил Перхин выбрал золотых дел ремесло и в 1884 году был записан подмастерьем серебряного цеха ремесленной управы в столице. Вот эта мальчишеская смелость отправиться в Санкт-Петербург за своей мечтой и подарила миру ни с чем не сравнимые ювелирные шедевры. Отъезду помогло и то, что после смерти отца его освободили от призыва в армию, так как он остался единственным кормильцем в семье. Наверное, пареньку из северной глухомани было трудно и непривычно в одной из самых шикарных мировых столиц, но чудеса и красоты, которые он с жадностью впитывал и чем питал свой выдающийся талант, с лихвой восполняли ему житейские неудобства. Феноменальное трудолюбие и доведение до совершенства всего, к чему прикасалась его рука, были правилами жизни. Уже через 2 года после приезда в Санкт-Петербург Перхин получил свое личное клеймо ювелира и приглашение работать у Карла Фаберже. Много это или мало? Я не могу найти этому объяснение. Фаберже почему-то не брал на работу русских ювелиров-мастеров, а тут не устоял, поверил, сразу почувствовал невероятную мощь и кладезь замыслов. Тогда, в 1888 году, началось плодотворное и прославившее обоих сотрудничество, взаимовыгодное и взаимозависимое. Целых 15 лет Фаберже снабжал его заказами. Перхин их выполнял в срок и самым лучшим образом из возможных на тот период времени. Перхин был хорошим и заботливым семьянином. В 24 года он женился на совсем молоденькой 16-летней Тане Финниковой, дочери своего первого учителя по ювелирному делу, ведущему мастеру столицы, сотрудника основного конкурента Фаберже фирмы Болин. Жена родила ему 5 детей, 4 дочерей и 1 сына. Думаю, попав к Фаберже, он был готов своротить горы, чем и занимался. В это время можно было только радоваться, глядя на молодого талантливого ювелира, христианина, семьянина с прекрасным будущим. Мастерская работала как часы. Народу к нему наниматься шло полно. Всех, кого брал, обучал. Следил за каждым и за труд платил по справедливости. Слухи ходили, что лучше всех платил из мастерских, что были у Карла. Отец говорил, счастье в воздухе не вьется, а руками берется. К отцу-то он попал за 2 года до смерти, в 1901 году. Отец мне сказал, что когда впервые его увидел, сразу понял, что не жилец. Хоть глаза еще горели. Поначалу он совсем был нормальным и все помнил, о чем они разговаривали. Под конец же стал повторять многое, уходить в себя, символами какими-то изъясняться, но работу свою в мастерской до самого конца исправно делал. Перхин не стремился к званиям, они сами его находили. В 1891 году стал купцом 2-й гильдии, а в 1895 стал личным почетным гражданином в награду за исполнение императорских заказов. В конце 19 века была такая тонкая прослойка между дворянством и купечеством. Это звание поддерживало и поощряло торгово-промышленный слой общества, тем самым удовлетворяя амбиции и поощряя их предпринимательскую и благотворительную деятельность. Почетные граждане пользовались правом именоваться как дворяне, ваше благородие. Талант, феноменальная работоспособность, профессиональная честность, уважение к своим служащим и щедрое вознаграждение за их труд, а к концу жизни в мастерской работало уже более 50 человек, сделали Михаила Перхина исключительным, единственным в своем роде мастером, которым Фаберже не только дорожил, но и страшно гордился. Трудно сказать, почему и каким образом Фаберже согласился и принял заказ Александра Кельха изготовить супруге Варваре Базановой пасхальное яйцо, ничуть не уступающее ни по стоимости, ни по сложности исполнения императорскому. И заказ отнес в мастерскую Перхина. А потом уже заказы Кельха исполнялись только в его мастерской. Возможно, Фаберже дорожил этими заказами, делал их в ответ на что-то, но точно сказать невозможно, почему он отказывал другим и принимал их безотказно от Варвары. А Варвара прекрасно знала, кто именно делал ее подарки, за которые Александр расплачивался ее деньгами. Есть догадки, что Перхин и Базанова были знакомы и не только на ювелирной почве, но и на благотворительной. Отец эти подробности мне не рассказывал. То, что я пишу, милая, я долго собирала в библиотеках. Про Фабержета трудно было найти материал, а уж про Перхина, какого-то дореволюционного царского ювелира, практически невозможно. Я даже хотела съездить в Карелию, в его село, но так и не получилось. Очень большая ошибка с моей стороны. Думаю, тебе придется съездить. Конечно, уровень благотворительности, то есть ее масштаб, который мог себе позволить Перхин, не шел ни в какое сравнение с семьей Базановых с тем, сколько делала лично Варвара на этом поприще. Но разве можно измерить благотворительность обычной мерой? Там действовала и действует другая шкала, так как каждый делает свой посильный вклад и только по своей доброй воле, иначе это не благое дело. Перхин всегда поддерживал связь со своей малой родиной, был попечителем Ялгубского двухклассного земельного училища в Акуловской. Делал крупные пожертвования в Ялгубский Никольский храм, драгоценные богослужебные сосуды, облачение на престол в алтарь, оставив в своем завещании деньги на ремонт храма, и помогал студентам в Санкт-Петербурге, а этим всегда занимались мать и дочь Базановы. Перхин обладал одной особенностью – даром предвидения. Он очень много чувствовал и видел, общаясь с людьми, и тщательно это скрывал. Но Варвара была настолько яркой, искренней, заводной, щедрой, неравнодушной, что Перхин переступил через себя и доверился ей. Не надо забывать, что он сделал для нее 7 пасхальных яиц. Часы с петушком стали последним изделием с его клеймом, его последним пасхальным яйцом-шедевром. От замысла эскиза, подбора камней, технических расчетов и много чего другого до конечного результата проходили месяцы. Отбраковывалось все несовершенное, и не один раз в процессе переосмысливался замысел, додумывались детали, и всегда в голове держался образ того человека, кому предназначался весь этот труд. И так целых 7 лет, и с каждым годом она становилась для него все ближе и ближе. Он был очарован ею, считал ее музой, настоящей русской женщиной, любящей свой народ и страну, как и сам любил. Но он знал страшное будущее и умолял ему поверить. О своих страшных видениях он говорил и отцу, но отцу Перхин все это говорил во время приступа. Когда он не смущался, и свойственное ему смущение отступало. Речь часто путалась в такие моменты, и он, как будто понимая, что говорит с трудом, еще и извинялся перед доктором. Перхин был скромным человеком, и внимание к себе заставляло его чувствовать некую вину или, по крайней мере, неудобство. Он видел их влюбленность, отца и Варвары, возможно, и видел, как они страдали от того, что не могут быть вместе. Но извинялся он перед отцом еще и за то, что станет их разлучником. Он знал и никогда не сомневался в том, что знал, когда говорил о будущем или чувствовал его. Он не сомневался, что они расстанутся, и разлука будет вечной до конца их дней, и, страдая от этого своего знания, все равно умолял Варвару уехать, спастись. Да, отец считал, что Перхин был влюблен в нее. Не плотской любовью, а возвышенной, как любит Творец, окрыляясь и питаясь этой любовью. В ее присутствии он почти всегда замолкал и с трудом отводил от нее глаза. А если говорил что-то, то по существу самое главное, что нельзя было не сказать. Как-то в полузабытии он шептал отцу, что если спасет Варвару, то и Россию спасет, а любовь никуда не денется, она останется. 100 лет нужно. Сжали ее, матушку, кольцом железным. Она всегда приходит, когда ей надо. Любовь-то. Варя отложила письмо. Она как будто пила горькое лекарство из большого полного стакана. С одной стороны, было интересно и важно, наконец, прояснить всю эту уже чуть ли не кровавую историю с табакеркой. С другой, она чувствовала, что погружается во что-то вязкое, неприятное, то ли воспоминание, то ли сон, где надо все расставить по своим местам, иначе он никогда не закончится. Перхин стоит в церкви перед иконой Богородицы с большой свечой в руке и истово молится. Он немного не в себе. Женщина, стоявшая рядом, отходит от него, перекрестившись. Перхин медленно ставит свечу и идет к иконе Иисуса Христа. Стоит долго, смотрит на нее, слушает хор и опять молится. «Боже Вседержителю, всю тварь премудростью создавай, мне, падшего многими согрешениями, Твоею воздвигни рукою, подашь мне Твою помощь, и сподоби мя от мирских свободиться искушений, от дьявольских сетей и от плотских похотей». И тут же во время молитвы он достает из кармана брюк огрызок карандаша и кусок бумаги, который кладет на ладонь и прямо в церкви рисует на бумаге дрожащими руками лебедя. Потом смотрит на икону, благодарит ее, то есть Иисуса, воспринимает это как благословение, сует бумагу в карман, пятится от иконы и крестится. Рядом находится все та же молящаяся женщина, смотрит на него в недоумении и тоже крестится со словами «Прости, Господи!» «Прости, Господи!» — повторили Варины губы. «Спаси и сохрани!»